Слова Насти оказались пророческими. Начальник УВД полковник Баев напрочь забыл, что накануне ему звонили из Москвы. Вероятно, звонивший ему высокий чин ни малейшим авторитетом в глазах полковника не пользовался. А может, у начальника УВД других проблем хватало, и держать в голове каких-то командированных отставных милиционеров он и не собирался. Или, как многие начальники, просто делал вид, что забыл, чтобы у гостей не появилось вредных иллюзий насчет собственной значимости. Дежуривший в приемной подтянутый сержант, владно сидящий в полицейской форме, доложил по телефону, что прибыли господа Коротков и Каменская из Москвы, и, судя по выражению его лица, из трубки донеслось что-то вроде «Кто такие? Я не вызывал!» «Вам звонили вчера», — осторожно напомнил сержант. Вероятно, полковник все-таки вспомнил о звонке, потому что уже через минуту Настя и Коротков перешагнули порог его кабинета. Начальник УВД, грузный, нездорового вида человек, бросил на них взгляд недовольный и одновременно настороженный. — Слушаю вас. Чем могу помочь? — Спасибо, Игорь Валерьевич. Нам ничего не нужно, — начал Коротков. Мы сами в прошлом офицеры милиции, работали в уголовном розыске на Петровке. Оба полковники в отставке, до полиции не дослужили. И мы понимаем, что никакому начальнику УВД не понравится, если в его город приедут бывшие опера и начнут что-то вынюхивать и собирать информацию. Вы же профессионал, значит, узнаете об этом максимум через 2 дня. Поэтому мы хотели просто представиться, объяснить цель нашего приезда и ответить на ваши вопросы. По елику таковые у вас появятся. Заканчивая заранее заготовленную фразу, Юра с трудом сдержал улыбку. Это слово «по елику» он освоил совсем недавно, влюбился в него всей душой и употреблял теперь при каждом подходящем случае. И хотя Настя несколько раз по дороге в УВД просила его не выпендриваться и не дразнить гусей, он все-таки не удержался. Они еще загодя решили, что говорить будет Коротков, а Настя помолчит, и вступительную речь отрепетировали в самолете. — Я могу взглянуть на ваши документы? Оба молча положили на стол перед начальником паспорта и пенсионные удостоверения. Баев внимательно просмотрел их и вернул. — Так с какой целью вы прибыли в наш город? Банк АПК хотел бы приобрести участок под строительство большого пансионата для сотрудников сибирских отделений. Разумеется, часть путевок будет реализовываться через коммерческий отдел всем желающим, так что жители Вербицка и любых других городов тоже будут иметь возможность там отдыхать. Нам поручено выяснить, есть ли в окрестностях города подходящие участки, кто их владелец, какова цена и вообще существует ли возможность их приобрести. Кроме того, мы должны прояснить вопрос с рабочей силой, то есть с трудовыми ресурсами, с транспортными коммуникациями, со всей инфраструктурой. Ну и, сами понимаете, немаловажным является криминальная ситуация в городе. Банк крайне не хотел бы оказаться в эпицентре каких бы то ни было разборок. Поэтому если правовой статус тех участков, которые покажутся нам подходящими, будет вызывать сомнения, банк откажется от намерения строить в Вербицком районе и поищет возможности для организации пансионата в другом месте. Под правовым статусом участка вы понимаете... Баев выжидающе глянул на Короткова. Настю, стоявшую молча, он будто бы вообще не замечал. «Именно так, Игорь Валерьевич, и сугубо правовую сторону, отраженную в официальных документах и оперативную информацию, касающуюся наличия интересов преступных группировок. Если мы попросим вас о помощи, то только в этой части. Думаю, у вас найдутся сотрудники, которые владеют информацией и смогут нас просветить хотя бы в самых общих чертах». «Это все?» — недоверчиво спросил полковник. — И это все, — твердо ответил Коротков. — А нет, обманул я вас. Не все. Еще у нас просьба от нашего бывшего коллеги найти его товарища и передать ему овеществленный привет. С этими словами он показал на весьма выразительной формы пакет, который держал в руке. Содержимое пакета недвусмысленно звякнуло. — Этот товарищ «Работает у нас?» «Да, майор Егоров, бывший начальник убойного». Глаза полковника Баева едва заметно сощурились. «Бывший, бывший. Знаю такого. И подарок, как я понимаю, тематический. Сами будете искать или помощь нужна?» «Или мы не сыщики», — широко улыбнулся Коротков. «Хоть и бывшие». И осекся, почувствовав едва заметный тычок локтем. «Нужна, товарищ полковник», — сказала Настя. «Мы здесь никого не знаем и даже не знаем, где у вас что находится. Будем благодарны, если нам кто-нибудь посодействует в поисках майора Егорова». Глаза Баева, когда он посмотрел на Настю, были напряженными, а взгляд тяжелым. Полковник снял трубку, позвонил в дежурную часть, спросил, где Егоров. Оказалось, что майор на месте. «Убойный отдел в левом крыле, второй этаж. Там найдете. Если возникнут проблемы или вопросы, обращайтесь. Спасибо, Игорь Валерьевич. Всего доброго». Сержант в приемной толково объяснил, как пройти внутренними переходами в левое крыло и в каких именно кабинетах второго этажа сидят сотрудники убойного отдела. Выяснилось, что любовь к замысловатой архитектуре была свойственна и тем, кто строил здание УВД. Впрочем, возможно, у проектов гостиницы и этого здания был один и тот же автор. «И что это было?» — сердито спросил Коротков, когда они покинули приемную и двинулись по указанному маршруту. «Вы же договорились, что разговор веду только я. А ты изображаешь тупого статиста, чтобы не раздражать женоненавистников». — Юр, не кипятись, — миролюбиво ответила Настя. — Мы договорились никак не давать понять, что мы готовились к поездке. Мы договорились делать вид, что мы правильные, но не сильно умные и ловкие. Именно поэтому мы с тобой решили поставить Баева в известность о том, что нам нужно найти Егорова и передать ему подарок, чтобы никто потом не удивлялся, что мы вообще с ним знакомы и общаемся. У нас же есть телефон Егорова, мы могли просто позвонить ему. Но в рамках того, что мы правильные, но не сильно ловкие, нам следует именно просить помочь его найти, а не рассказывать Баеву, какие мы с тобой крутые сыщики. И все УВД должно знать, что мы с тобой его искали, как обычные люди с улицы. Пусть Баев спит спокойно и знает, что мы давно уже не сыщики и все навыки растеряли, если они у нас и были когда-то. — Ну, давай хоть сейчас этому Егорову позвоним. Может, его на месте и нет, вышел куда-нибудь или вообще ушел, пока мы до него добираемся. — Нет. Настя помотала головой. — Нельзя. А вдруг он не один в кабинете? Не нужно, чтобы кто-то слышал, как он с нами разговаривает, пока мы с ним официально не познакомились. Какому начальнику понравится, что его подчиненный в обход руководства общается с непонятными людьми из столицы? Только подставим мужика. А так все официально, с ведома Баева. В кабинете с табличкой, извещавшей, что здесь находится начальник убойного отдела, они Егорова искать и не пытались, а из остальных дверей открытая оказалась лишь одна. Именно за ней и обнаружился бывший начальник, а ныне старший опер отдела по раскрытию убийств Виктор Егоров. Был он высоким, морщинистым и изможденно худым, какими частенько бывают сильно пьющие люди. Возраст, если верить дяде Назару, у него был далеко не пенсионный, но выглядел майор стариком. Сидел он, развалившись на стуле, в полном одиночестве, и звук быстро задвигаемого ящика стола не оставлял ни малейших сомнений в том, какому занятию Егоров предавался на рабочем месте. — От дяди Назара, — равнодушно переспросил он. — Ага, ну давайте, проходите. Содержимое пакета с подарком его удовлетворило. Глаза масляно блеснули, он тут же запер изнутри дверь кабинета, достал стаканы и предложил принять за знакомство. Настя уклонилась, выразив полную готовность чокнуться с мужчинами кружкой с чаем, а Короткову пришлось принимать огонь на себя, ибо отказываться было никак нельзя. «До полковников дослужились!» — с пьяной завистью тянул Егоров. «Конечно, у вас там в столицах-то все проще. Народу служит в полиции тьма, Всем места хватает, и звания раздавать не жалко. Когда я пацаном был, генералов милиции на всю страну было по пальцам можно пересчитать, а сейчас их в одной только Москве, как собак нерезанных. Мне вот ничего уже не светит, так и выйду на пенсию майором. Вам, небось, уже шепнули, что меня с должности начальника отдела выперли, в виде большого одолжения старшим операм оставили в моем же отделе. Народ весь разбежался, работать никто не хочет, все хотят только деньги получать, а убийство раскрывать никому теперь не интересно. А какой может быть интерес, если он человека обокрали, а он даже заяву не подает, потому что ему размер ущерба, тьфу, и 3 копейки. А я, между прочим, на такие деньги мог бы несколько лет жить как человек. — Богатые у вас потерпевшие, — заметила Настя. — А откуда же вы узнали, что его обокрали, если он заяву не подавал? Неужто кто-то явку с повинной написал? — Да прям! — фыркнул Егоров. — Сибиряки, чтобы вы знали, народ упертый! Сами никогда не сдадутся, пока их совсем уж в угол не загонишь, да и там еще царапаться будут до последнего. А вон, гляньте, в углу чемодан стоит. Вот его и уперли у кого-то. Бомж на вокзале у зазевавшегося пассажира позаимствовал, утащил к себе в норку, а открыть не смог. Замок там кодовый. Подручного инструмента, видать, не оказалось. Он решил проблему завтра порешать, а сегодня еще попьянствовать. Сели они с дружком за бутылочкой, посидели, выпили, поговорили, потом добавили политуры какой-то. У дружка-то собутыльника крышу-то и снесло. Приговорил он товарища своего боевого, черепушку ему раскроил, расстроился сильно и заснул тут же. Там его и повязали, прямо на месте. И чемодан забрали. Убивец протрезвел, в душегубстве сознался, а про чемодан ничего сказать не может. Дружок ему похвалился, что, мол, разжился чемоданом. Надо бы вскрыть, только аккуратненько, чтобы не покоцать, а то сбыть потом не удастся. А у кого украл, когда украл, ничего не знает. Мы все ждали, что терпило объявится. А его нет и нет. — И давно нет? — с любопытством спросила Настя. — Да уж недели 3. — А вы чемодан открыли? — Ну, само собой. А как иначе? Только никаких документов там не оказалось. И вообще, ни одного предмета, по которому можно установить личность владельца. Только вещи, одежда там, туалетные принадлежности, короче, стандартный набор командированного. — Можно я посмотрю? — Да смотри, жалко, что ли. Так он и стоит тут, в кабинете. Все до камеры вещдоков не донесем. Настя подошла к стоящему в углу чемодану и сразу увидела логотип известного на весь мир бренда. Она примерно представила себе, сколько может стоить такой чемоданчик. Значит, владелец — человек отнюдь не бедный. Куда же он делся? Почему не заявил о краже? Если сам чемодан и все его содержимое не представляет для него никакой ценности, значит, этот человек не просто не бедный, а очень-очень не бедный. Может, его уже в живых нет? — предположила она. — Потому и не заявил. — Искали. Егоров допил содержимое стакана и подлил себе еще. Все трупы в морге перешерстили. Не только неопознанные, ну вообще все. Каждого к этому чемодану примеряли. Никто не подошел. А в соседних городах, может, потерпевший не местный житель? Да тоже запросы рассылали, ничего не нарыли. Нет, вот ты представь, если продать этот чемодан и все, что в него напихано, то нормальному человеку, вроде меня, можно безбедно жить и не работать. А кому-то такие деньжищи — грязь из-под ногтей. И где справедливость? — Нигде, — вздохнула Настя. — Справедливости вообще нигде нет, а в Москве особенно. Можно я открою чемодан? Мне просто любопытно. — Да открывай, мне-то что! Только не умыкни чего-нибудь, — хитро улыбнувшись, добавил Егоров. — Хотя там же все мужское, тебе без надобности. Если что стянешь, имей в виду, все осмотрено и в опись включено. А опись у меня в сейфе, так что все равно узнаю. Пока Коротков умело поддерживал разговор об отсутствии в подлунном мире добра, ума и справедливости, Настя положила стоящий на колесиках чемодан на пол и расстегнула молнию. Одежда, джинсы, брюки, джемпера, рубашки, футболки, носки, трусы. Две пары обуви 42-го размера в бежевых матерчатых мешочках. Домашние тапочки в отдельном пакетике. Шарф, вязаная шапочка. Несессер из натуральной кожи с мужскими туалетными принадлежностями. Бумажник совершенно пустой. И прочие нужные, полезные, но абсолютно невыразительные предметы. «Бумажник пустой», — заметила она вслух. «В нем что-нибудь было? Вообще-то странно, что человек возит бумажник в чемодане. Обычно его кладут вместе с документами или в сумку, или в карман. Но уж никак не в чемодан». Егоров обиженно нахмурился. «Думаешь, если кругом тайга, так тут все воры? Пустой он был, с самого начала пустой. Я тогда и подумал, что, видать, он с этим бумажником ехал, потом купил себе новый, в него деньги переложил и в карман спрятал, а старый жалко было выбрасывать, вот он его и сунул в чемодан». «Прости, Витя, не хотела тебя обижать. Просто подумала вслух. Слушай, а что это за разговоры про убитых экологов? Их даже в Москве слышно». «Да хрень полная!» — с досадой произнес Егоров. «Можно подумать, у вас в Москве мокрых висяков нет». «Есть, конечно», — засмеялся Коротков. «Они всюду есть. Это справедливости нигде нет, а вот мокрых висяков всюду навалом. Так что с экологами-то?» «А тебе зачем?» — с подозрением спросил майор. «Ты ж вроде как от банка приехал, а не с проверкой из главка». «Так именно потому, что от банка. Нам же пансионат строить надо. А какой может быть пансионат в районе с плохой экологией? Это у вас по бумажкам все чистенько. Раз экологов убивают, значит, они что-то накопали про экологическую обстановку. Логично?» «Да иди ты со своей логикой!» — рассердился Егоров. «Ну, был труп, человек одинокий, ни с кем не общался, никто ничего толком про него не знал, лежал себе в морге несколько месяцев, никто и не парился. Дело давно в архив ушло, как не раскрытое, у нас и так работа выше головы, а людей грамотных не хватает. Потом еще один такой же жмур образовался, баба. Похоже, было на разбой с убийством, при ней сумки не нашли. Тоже не раскрыли. И вдруг где-то пару месяцев назад всплывает информация, что оба эти трупа, пока еще живыми были, интересовались вопросами экологии и в свободное от основной работы время подвязались в какой-то лаборатории. Где эта лаборатория? Что это за лаборатория? Никто не знает. Народ шуметь начал, пресса бурно отреагировала, на мэра волну погнали, ну и начальник наш Баев тоже задергался, потому что его мэр нынешний привел. Если мэра на новый срок не изберут, то и Баева выкинут к чертям. Короче, Баев нам всем тут хвоста накрутил, все бросились, как угорелые, дела из архива поднимать. А тут пресса нам выкидывает очередной подарочек. Якобы год назад еще одного эколога-любителя грохнули. Тоже не раскрыто. Проверили, и правда, был такой труп. Итого трое получается. И вот прямо на днях приходит дежурку тетка какая-то и приносит письмо, которое по ошибке ей в почтовый ящик кинули. Адресованного недавно убитому Кренделю, про которого вообще все забыли, потому что в последние два месяца ничем, кроме экологов этих, никто не занимался. А из письма следует, что он тоже в этой загадочной лаборатории пробавлялся какими-то исследованиями, и якобы прямо они там такого накопали, что все под суд пойдут. — Хреново, — протянул Коротков. — Четыре убийства. Экологи, да накануне выборов. Ну, а я о чем? Мне-то фиолетово, кого в мэры выберут. Мне что при Баеве, что при любом другом начальнике дороги нет. Выгнать не выгонят, работать некому. А карьера моя и так давно закончилась. Так что я этими убийствами не заморачиваюсь. Пусть те, кто хочет перед начальством выслуживаться, задницы рвут. Им вверх двигаться надо, а мне по барабану. Я потихоньку свое рутинное дело делаю, бытовые убийства оформляю, всяких душегубов которые за мобильник или за кошелек людей мочат, отлавливаю. Это у меня пока еще хорошо получается. Он горько усмехнулся и снова потянулся к бутылке. Коротков поднялся и стал натягивать куртку. — Спасибо тебе, Витя, за гостеприимство, — тепло произнес он. — Я так понимаю, оперативные позиции в городе у тебя крепкие. — Так мы обратимся, если что. Не возражаешь? — Обращайтесь, — кивнул майор Егоров. — Друзья дяди Назара — мои друзья. — Слышь, Настя, а мне про тебя дядя Назар рассказывал. Только я думал, ты старше. — Да ладно, — засмеялась Настя. — Я уже древняя старуха-пенсионерка, лет на 10 старше тебя. — Иди ты, — неподдельно изумился Виктор. — А выглядишь? Вот что значит в Москве жить. — Вить, — Коротков понизил голос, — Москва тут ни при чем. Просто она не пьет. Совсем. Ничего. Потому и выглядит хорошо. Не то, что мы с тобой. А разве настоящий опер может быть непьющим? Вот то-то и оно. Так что мы с тобой заложники призвания, а Настюха у нас так, примазавшаяся. Виктор тоже поднялся и быстро прибрал стол, оставив его во вполне приличном состоянии. — Я тоже пойду, пожалуй. Нечего мне сегодня тут отсиживать. — Подвезти? — предложила Настя. — Да нет, я пешочком, мне тут недалеко. Из здания УВД вышли втроем, на крыльце распрощались. Теперь можно было и в банк ехать.